12. Теория. Лишить несущих слова возможности перегруппироваться. Практика. Дать эту возможность защитникам Калта. Результат. Снова вернуть ультрадесант в бой против магистра войны. Таковы первоочередные директивы, которыми руководствуется 13-й легион. Однако знать их и выполнить – две совсем разные вещи. Вокруг центрального планшетного стола в сверкающем конференц-зале, являющегося сейчас командным центром Калта, собрались мужчины и женщины, от которых Винтану нужно, чтобы они претворили теорию в рабочую практику. Сиданс и Урат стоят плечом к плечу. Собрат-капитан из 4-й роты на полголовы выше сержанта 39-й. Хотя суровый Урат и младший Сиданса по званию, но именно он дал новую цель разобщенным выжившим из роты Сулла. Винтан позаботится, чтобы его за это повысили до капитана. Сервер Таурен переговаривается со своими марсианскими акалитами. Винтану этого не видно, однако он знает, что вокруг их голов в занавесах инфосвета гудит марево ноосферной информации. Сервер перебирает руками невидимые данные. Позади нее стоит устрашающий предводитель клана Скитариев. Он огромен и выглядит примитивным. Его стойка совершенно не похожа на спокойную позу керамики. Он явно занимает гораздо более низший чин в боевой иерархии. Конечности покрыты металлом, а на нижней половине черепа зубастый металлический капкан, похожий на челюсть зеленокожего. Полковник Хамадри сверяется с инфопланшетом, на ее лице выражение холодной решимости. Ее сын служит в 61-м Нуминском, но ей неизвестно, жив он или мертв. Статистическая вероятность предполагает второй вариант, но пока гибель не будет подтверждена, Хамадри будет считать его живым. Это хорошо. Винтану необходимо иметь рядом с собой людей, способных сохранять надежду вопреки всему. Напротив Хамадри стоит капитан Вольпер Улиет из 77-й дивизии поддержки Ингениума. Крепко сложенный квадратный офицер, который за 50 лет службы ни разу не покидал Калта и не бывал в бою до последних недель. На первый взгляд он не годится, чтобы присутствовать у командного стола. Однако Винтан смотрит не на послужной список, а на действия во время первой фазы атаки. Пока остальные пребывали в ошеломлении от нападения несущих слова, Улиет отреагировал моментально. Через 4 минуты после начала атаки батальоны строительных машин и землеройной техники уже сооружали редуты и защитные валы вокруг главных ворот центральной аркологии Ланшира. Это тоже хорошо. Винтану нужны люди, способные быстро реагировать. Ингениум Субиака стоит возле Таурен, и очевидно, что ему приятно находиться рядом с адептом Механикума. Субиака обладает лишь незначительной аугметикой, которую можно легко снять и почитает как героев тех, кто столь тесно общается с богом-машиной. Анкрион сообщает Винтану, что Субиака славно трудится в туннелях, обеспечивая безопасность множества потенциальных входов в Аркологию 10. Человек изможден, но отказывается отдыхать. Все смертные относятся к третьестепенным силам, резервистам или подразделениям, отправленным в тыловой эшелон. Большинство было укомплектовано новобранцами, солдатами, которых специально готовили к кампании против ксеновладений Гаслакха, оказавшейся, как теперь понимает Винтан, совершенно надуманной. Когда солнце умерло, в порту Ланшира остались только те силы, которые грузились последними, новые полки, инженерные подразделения или группы логистической поддержки. Почти никто из них не подготовлен для передовой. Сиданс снова и снова говорит Винтану, что они не готовы к тому, чего он просит. И похоже, что резкое освещение зала только подтверждает это. Все лица измучены и напряжены от утраты и шока. Сиданс прав, они не готовы, но Винтан верит, что предательство отточило ранее неизвестные грани. Опустошение наверху очистило их от беспечности. До того, как Винтан сделал Аркологию 10 своей опорной базой, он, кроме воинов Легиона, ни с кем лично знаком не был, но теперь знает всех. Капитан заставил себя изучить их сильные и слабые стороны, а также все человеческие недостатки, которые должен учитывать в своих планах. Некоторые полагают, будто он впустую тратит время, пытаясь понять смертных, но Винтану виднее. Сейчас космодесантники могут взаимодействовать со смертными, только понимая их. «Сервер», — произносит Винтан, — «дайте мне информацию». Таурен кивает, и под кожей ее пальцев начинает мерцать свет, пока она управляет планшетным столом при помощи гаптических жестов. На столе возникает нарушенная помехами голограмма гигантской воронки шириной в сотни метров, которая заполнена дымом. Она омрачает пейзаж, и так будет всегда. Блуждающие тепловые потоки и атомные вихри перемещают мозаично-пиксельные облака испарений размером с города. «Вы все слышали новости о СВ-427 «Проксор», — говорит Таурен. «И о других», — отвечает полковник Хамадри. На ее исхудавшем лице пятна от незалеченного радиационного ожога. «Прошлой ночью мы потеряли более 2 миллионов человек». Головы кивают. «Смерть таких масштабов слишком ужасна, чтобы пытаться осознать случившееся. Такое громадное число сложно представить. Оно чересчур огромно для восприятия. Хамадри – полковник Ауксилии обороны. Она молода по меркам этого звания. Винтан видит, что женщина отважна и в грядущие годы сыграет важную роль. Хамадри удерживала свои подразделения на поверхности, сколько это было возможным, чтобы дать как можно большему числу беженцев попасть в аркологию. Мы знаем, что произошло, интересуется Сиданс. СВ-427 «Проксор» был складом боеприпасов для орбитальных платформ и боевых кораблей Легиона, говорит Таурен. Судя по электромагнитным показателям и зафиксированным мощностям 3 взрывов, вероятнее всего, что вражеские лазутчики смогли модифицировать и взорвать несколько боеголовок, хранившихся там циклонных торпед. «Как это возможно?» – требовательно спрашивает Хамадри. «Это оружие находится под защитой механикума. У вас что, нет систем безопасности для предотвращения подобных ситуаций? Они мертвы по вашей вине». Таурен явно больно слышать обвинения Хамадри. Она сдавливает кромку планшетного стола так, что белеют костяшки. Голографические облака в ответ наклоняются в ее сторону. «Довольно, полковник», – произносит Винтан. Его интонация не допускает возражений, однако Таурен поднимает руку. «Она не нуждается в его защите», – отвечает Хамадри с заметным спокойствием. «Да, у нас есть ритуальные протоколы для предотвращения подобных проникновений. Но системная порча, привнесенная в планетарную ноосферу, нарушила многие из наших литургических систем безопасности. Я думала, ваш кот-убийца избавился от нее», — говорит Хамадри. Таурен кивает. «Да, кот-убийца Магаса Хеста выжег вражеский мусорный код огненной бурей цифрового опустошения, но очистка была неизбирательной. После восстановления командных полномочий многие из наших систем оказались выведены из строя. Их продолжают восстанавливать до сих пор». «Так это может случиться снова?» – спрашивает Улиет. «Я лично проверила протоколы безопасности всех остальных хранилищ оружия», – говорит Таурен. «Я спрашивал не об этом», – замечает Улиет. «Об этом», – отвечает Таурен, – «и ее уверенность физически ощутима». Улиет кивает, вопрос улажен. «И как мы ответим на это зверство?» – спрашивает Сиданс. «За это ублюдки должны как следует получить». Все согласны со словами Сиданса, и Винтан видит на каждом лице жажду мести. Он вспоминает, как собрат-капитан твердил ту же карательную мантру во время прибытия в Лепкий Нумин. «Это естественное и совершенно понятное желание – отплатить за причиненный ущерб. Но сейчас оно столь же безрассудно, как и тогда». Винтан наклоняется вперед и опирается обеими руками на край стола. «Мы ответим тем, что выживем и закончим бой», – говорит он. «Продолжим координировать те силы, которые сохраняют боевую эффективность, и разработаем практическое решение для этого. Тех, кто погиб в Проксоре, больше нет, и никто не вернет их обратно. Скорбите, когда Кал станет свободным, но пока вы находитесь в этом зале, то все находитесь в моем распоряжении. Поймите и примите это, или же уходите». Его слова встречены гробовым молчанием. Они терпеть не могут его холодную объективность, явное отсутствие заботы о мертвых. Винтану безразлично, одобряют ли они его. Однако он должен дать им что-то, какую-нибудь искру, чтобы разжечь в сердцах пламя. Ему плохо даются подобные слова, но это лучшее, что может сделать капитан. Несущие слово заплатят за это, но война будет выиграна не наскоком, а трезвым расчетом и твердой практикой. «Мы сражаемся за живых и убиваем за мертвых. Повторяйте за мной». Молчание продолжается. «Повторяйте за мной», — снова произносит он. Головы склоняются. Кулаки прижимаются к сердцам. «Мы сражаемся за живых и убиваем за мертвых.